Глава 8. Ева проснулась, почувствовав сильный аромат кофе. В камине горел огонь. Рорк в одном из своих элегантных черных костюмов, сидя на большом диване, просматривал сообщения с фондовой биржи. «Какое счастье вот так начинать день», — подумала Ева. «Счастье будет совсем полным, когда она выпьет кофе и развеет тот туман, что скопился за ночь у нее в голове». Она выпрыгнула из кровати и налила себе чашку кофе из кофейника, который Рорк уже поставил на стол. «Ты выглядишь отдохнувшей, лейтенант Даллас». «Не только выгляжу, но и чувствую себя вполне свежей». По пути в ванную Ева несколькими большими глотками выпила кофе. Когда она вышла оттуда, завернувшись в кашемировый халат, на кофейном столике уже ждали чашка с ягодами и тарелка с тонко нарезанной ветчиной и французскими гренками. Ева обрадовалась, что на сей раз Рорк не стал почивать ее овсянкой. Она уселась за стол рядом с ним. «Очень мило. Я подумал, что мы оба заслуживаем чего-нибудь вкусненького», — заметил Рорк. Ева тем временем отщепнула кусочек ветчины и предложила его коту, жадными глазами уставившемуся на нее. «В знак примирения», — сказала она. Галахад с наслаждением вдохнул аромат ветчины, после чего стал тереться головой о ее ногу. «К твоему сведению, красотка, если ты позволишь другому мужчине прикоснуться к тебе, и я это унюхаю, тебе не удастся откупиться кусочком ветчины, как в данном случае», — предупредил Рорк, передавая соусник. «Буду иметь в виду, что у тебя в планах на сегодня?» Рорк удивленно приподнял брови. «Неужели я не могу проявить интерес к тому, каким образом тебе удается заработать на ветчину, которую мы сейчас таким аппетитом поглощаем?» Ответила Ева на его удивленный взгляд и с улыбкой принялась за бутерброд. «Ну хорошо, меня просто интересует, как такие ребята проводят свой день. Ребята — главная суть жизни которых — деньги. Я собираюсь познакомиться с крутыми людьми в тех компаниях, аудитом которых занималась Марта. А ты самый крутой из тех, кого я знаю, поэтому...» Не сказав ни слова, Рорк достал свой электронный блокнот, набрал дату и протянул блокнот Еве. «И все это правда?» — воскликнула она, пробегая глазами его рабочий план на день. «Ты уже провел онлайн-конференцию с Гонконгом и переговорил с парнем из Сиднея? И еще накормил кота?» «Ха-ха. Значит, сегодня утром у тебя еще две онлайн-конференции, а также совещание научно-исследовательской группы по разработке какого-то синтека. Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе, что такое синтек?» «Нет-нет, уволь. Затем еще одно совещание по поводу курорта Олимп. Кстати, как дела у Дарси?» Ева вспомнила о руководительнице отдела безопасности Олимпа. «Отлично. Знаешь, я слышала, что Вебстер ездил туда уже дважды, с тех пор, как она начала там работать, и у них завязались близкие отношения», — закончил за нее Рорк. «Да, странно, очень странно. Затем у тебя деловой ланч с теми двумя парнями, потом что-то, связанное с аукционом. И что же ты собираешься покупать?» «Ты узнаешь сразу же, как только покупка совершится». «Хм. Еще встречи, еще совещания, всякое виртуальное дерьмо. У меня начинается головная боль от одного взгляда на все это». Ева выудила с тарелки одну французскую гренку. «Ты ведь мог бы половину всего здесь перечисленного раскидать по своим подчиненным, а может быть даже больше?» «Что я часто и делаю». «Значит, ты встаешь до рассвета, занимаешься бизнесом, затем заходишь сюда и проверяешь все это». Ева показала на доклады его помощников на экране. «Ты просматриваешь информацию о своих акциях, компаниях, инвестициях и конкурентах. Твой бизнес будет более успешным, если ты будешь хорошо знать ту область, в которой действуешь и которая постоянно находится в движении». «Ну что ж, я вроде бы поняла. Остаток дня ты проводишь в поездках, рукопожатиях, в сделках, проверках, покупках, продажах». «Если говорить коротко, то да». Рорк взял у нее электронный блокнот и отложил его в сторону. «Ты занимаешься всем этим, чтобы заработать деньги, что-то произвести, что-то создать. Но кроме всего прочего, ты просто на это подсел». «Ну, в каком-то смысле, да». Ева тоже была руководителем и прекрасно знала, что значит управлять людьми. Конечно, ее отдел был совсем маленьким по сравнению со вселенной Рорка. Но к ее отделу были применимы те же правила, что и к его вселенной. «Ну и, предположим, я задала тебе вопрос о ком-то из твоих сотрудников. Особенно о том, кто имеет доступ к важной информации о фондах, инвестициях, сделках и тому подобном. И если ты не сможешь ответить на мой вопрос мгновенно, то без труда ответишь на него через несколько минут? Тебя интересует кто-то конкретный?» «Нет. Предположим, у тебя есть пара сотрудников, которые вместо настоящего дела считают ворон. Но если учитывать то неимоверное количество народа, который на тебя работает, особенно в высших эшелонах твоей компании, то можно сказать, что ее работа организована идеально. И основная заслуга в этом твоя, так как там твои деньги, твои люди, твой интерес и твоя репутация». «Ты совершенно права». «В твоей компании проводился аудит?» «Да, проводился. Как внешний, так и внутренний». «И если там будет что-нибудь не так, ты ведь узнаешь об этом раньше аудиторов и все исправишь?» Она, несомненно, была права. Но о таких вещах Рорку просто не было смысла задумываться. «И у меня возникает вопрос», — продолжала Ева. «Знало ли руководство компании, аудит которых проводила Марта, о нарушениях? А если не знала, то как на них отреагировала? Более того, в одной из этих компаний, по крайней мере в одной, нарушение закона достигло такого уровня, что ради их сокрытия они пошли на убийство. С какого этажа в компаниях мне нужно начать?» «Лучше всего начать с самого верха и продвигаться вниз». «Я тоже так думаю. Значит, еще один раунд с тремя партнерами. И ещё один с фирмой Марты. Попытаюсь сузить круг, пока ты не откопаешь то, что запрятано в документах. Я думаю дать копию кому-нибудь из бухгалтеров отдела криминалистики». «Ты это говоришь, чтобы подхлестнуть мой соревновательный дух?» «Нет, просто мне необходимо это сделать. Потом я побеседую еще с некоторыми людьми, после чего переговорю с Мирой». «Твой рабочий день начинает напоминать мой». «Не говори так, иначе я не выйду из дому до завтра». «Моя дорогая Ева, наши мотивы и методы могут быть очень разными, но различия в рабочей нагрузке у нас минимальные. Ну а теперь, поскольку ты собираешься на беседу с ведущими бизнесменами нашего города, у меня возникает законный вопрос. Что ты наденешь?» «Какую-нибудь одежду?» «Неплохое начало». Рорк встал и проследовал за Евой в ее гардеробную. «Я полагаю, что нужно надеть что-то такое, что внушало бы собеседнику ощущение скрытой силы. Авторитета, но не угрозы». «Мне нравится быть угрожающей». «Мне ли не знать? Однако тебе нужно вытянуть информацию из собеседника, а не выбить ее из него. И твоя одежда должна как бы намекать ему на то, что ты имеешь возможность плавать в том же бассейне, что и он. Но твой бассейн, наверное, будет даже побольше». Ева нахмурилась, глядя на последний ломтик ветчины. «Это не мой, а твой бассейн». «Замолчи, пока я не выбрал что-нибудь такое, в чем ты будешь выглядеть ничтожной и ни на что негодной идиоткой». Ева улыбнулась. «А что, у меня даже такая одежда есть?» «Все зависит от сочетания, от умения себя преподнести, от местоположения и времени дня». «Ах, вот как». Пробормотала Ева, чувствуя, что на сей раз он говорит абсолютно серьезно. «Кстати, здесь есть и твое платье для премьеры. Ты хоть раз на него посмотрела?» «Я видела его», — равнодушно отозвалась Ева. Рорк вернулся с парой темно-серых брюк с серебряными заклепками, светло-оранжевой водолазкой и пиджаком, цвет которого можно было определить как нечто среднее между красным и персиковым. «С помощью цвета ты подаешь себя окружающим. Такой оттенок означает, что ты не боишься обращать на себя внимание. Покрой говорит о твоей профессии и намерениях. Сочетанием того и другого ты как бы передаешь смысл. Не пытайся водить меня за нос. Я здесь главная. Это очень хорошая и дорогая ткань, но без излишней демонстративности». «Почему же одежда никогда ничего не говорит мне?» «Ты ошибаешься». «Говорит, просто ты не слушаешь». Но возвращаясь к теме премьеры, я обещаю, что ты получишь от нее истинное удовольствие. Пибоди, Макнаб, Мэвис и Леонардо поедут туда с нами в лимузине. В этом тоже будет заключен особый скрытый смысл. Мы партнеры и в то же время мы друзья. Они будут вне себя от восторга. А я ненавижу, когда на меня пялятся. Половина тех, кого я вчера допрашивала, будут там и... Ева замолчала и на какое-то время задумалась. Ну вот, теперь ты понимаешь, что даже это часть твоей работы. По крайней мере, я сумею сделать так, чтобы посещение премьеры сработало на меня. Ты прав, над этим стоит поразмыслить. Рорк коснулся губами ее волос, после чего взял шкатулку с драгоценностями и принялся перебирать ее содержимое. Запонки. Довольно изящно и вполне традиционно. С кусочком сердолика, который так подходит к цвету пиджака. «Вообще-то я думала, что сердолик меняет цвет». «Ну что ж», — сказал Рорк, протягивая ей запонки. «Значит, надев их, ты будешь выглядеть как хамелеон в неприступных бастионах бизнеса». Когда Ева переоделась, он заглянул к ней. «Замечательно. Ты знаешь, шарф привнесет последний важный штрих в твой наряд». «Ну, конечно. Сейчас я повяжу себе на шею что-нибудь, за что потом кто-нибудь из плохих парней сможет ухватиться и задушить меня». «Ну, тогда забудь про шарф. Сегодня я постараюсь уделить какое-то время твоему делу. Если я что-нибудь найду, то сразу же сообщу тебе». «С твоим расписанием трудно даже на минутку выскочить в туалет, не то что заняться какой-то посторонней работой». «Тем не менее, я ухитряюсь». Рорк обнял ее и прижался губами к ее губам. «Вот теперь ты выглядишь, как мой любимый полицейский». «Я так хорошо одета, что никто не примет меня за полицейского». «Хочешь пари?» Она покачала головой и рассмеялась. «С меня достаточно того, что ты всегда выглядишь как мой любимый мультимиллионер. Рад стараться». Когда Ева направилась к двери, зазвонил ее телефон. Она нахмурилась, увидев, что звонит начальник отдела из компании «Брюер». «Даллас слушает», — произнесла она. «Лейтенант, это Слай Гиббонс из «Брюер Кайл и Мартини». К нам проникли грабители». «Какие грабители?» «Я пришел на работу очень рано. Мне нужно было кое-что обдумать. В общем, кто-то побывал в кабинете Марты. Влез в ее компьютер. В ее компьютере отсутствуют некоторые файлы. И копии тоже пропали. Я...» «Вы поставили в известность охрану здания?» «Да, конечно. Сразу же. Но когда они проверили свои диски, то сказали, что имел место какой-то сбой. Я ничего не понял из того, что они говорили. Вчера с работы я уходил последним. Все проверил, и все было в порядке, я не...» «Еду к вам. Оставайтесь у себя и сообщите охране, что я скоро буду, и что мне нужны все их записи видеонаблюдения». «Да, да, я буду на месте». «Решили довести дело до конца?» — спросил Рорк, когда она закончила разговор. «Да, наверное. Ведь у них оставались ее ключи, коды. Все, что они нашли у нее в сумке и в портфеле». Естественно, злоумышленники вывели из строя камеры видеонаблюдения. Им нужно было избавиться от файлов. Возможно, они хотели произвести впечатление обычного компьютерного сбоя. «В общем-то, это несложно, если особенно не присматриваться». «А мы вот как раз и присмотримся. Очень внимательно». «Им ничего не известно о тех копиях, которые Марта отправила на свой домашний компьютер. Хотя, если они были достаточно внимательны...» «Ладно, я должна идти». Первым делом она связалась с Дензелом Диккенсоном. На экране тот выглядел смертельно усталым. «Говорит Даллас, кто-нибудь связывался с вами или пытался проникнуть в вашу квартиру?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Сейчас я направлю к вам двоих полицейских, чтобы они все проверили. Не открывайте дверь никому, кроме них, вы поняли меня?» «Да, но...» «Это обычная предосторожность. Ваши дети с вами?» «Да. Сестра приедет немного позже. Мы должны приступать к организации». «Пока подождите». Ева схватила с вешалки пальто и, натягивая его на ходу, бросилась к двери. Машина стояла перед главным входом. Нужно будет похвалить Сомерсета за то, что он догадался вывести ее из гаража. Ева заскочила в машину и сразу же связалась с информационным отделом, после чего позвонила Пибоди. «Мне нужно, чтобы вы с Макнабом приехали в офис погибшей. К ним сегодня ночью проникли преступники. Я бы хотела, чтобы специалист осмотрел ее кабинет. На это нам больше не нужен ордер. Пусть Макнаб свяжется с Финни, чтобы он знал, что я взяла одного из его программистов». «Все поняли, выезжаем». Ева проехала через ворота. «Кто-то, вероятно, подошел к делу с большей долей здравого смысла», — подумала она. «И понял, что рано или поздно, и, скорее всего, уже в самое ближайшее время, тот же самый аудит поручат другому бухгалтеру. Убивать бухгалтеров одного за другим — слишком дорогое развлечение. Гораздо дешевле просто избавиться от документов, а потом в какой-то момент создать новые. Возможно, очень квалифицированно сфабрикованные. Или же им удастся настоять, чтобы аудит передали их карманному бухгалтеру, когда тот вернется к работе. Или они переводят свой бизнес совершенно в другое место или подают в суд требования, чтобы их аудитом занималась другая фирма. В любом случае, ключевое слово здесь — задержка. Пробиваясь сквозь дорожные пробки, Ева связалась с офисом Мира. Лестью и уговорами ей удалось добиться у злобной секретарши Мира разрешение на короткую встречу. Беседа была не из легких, но Ева закончила ее, подъехав к зданию, в котором располагался офис Гиббонса. Быстрым шагом она проследовала в вестибюль, предъявив на ходу идентификационный жетон, и вновь увидела того же охранника, что и в первый раз. «Насколько мне известно, у мистера Гиббонса там наверху возникли какие-то проблемы. Но у меня нет никаких свидетельств о том, что кто-либо входил в здание после окончания рабочего дня», — признался он. «А уборщики?» «Да, конечно, но они зарегистрировали свой приход». «Мне нужны копии дисков. Я их вам доставлю». «Сейчас придет наш программист. Покажите ему все ваши материалы». «Без проблем». Кивнув охраннику, Ева вошла в лифт. При выходе из него она чуть было не столкнулась с удрученным Сильвестром Гиббонсом. «Это чудовищно. Кто-то похитил документы, лейтенант. Они были в компьютере Марты. Она работала с ними в тот день. Ее компьютер очень хорошо защищен, снабжен надежными паролями. Похищенные данные крайне важны и носят конфиденциальный характер. Мы несем за них ответственность». «Я поняла». Ева проследовала за ним в кабинет Марты. «Почему вы решили зайти в ее компьютер?» «Мне необходимо было скопировать документы, с которыми она работала. Их надо было передать другому аудитору. Понимаете, сроки поджимают. Конечно, в связи с чрезвычайными обстоятельствами нам могут сделать скидки. Но работу в любом случае надо выполнять. Кроме того, вы могли получить ордер и конфисковать ее документы. И мне нужно было иметь копии». «Вы говорите, что информация была защищена паролями». «Да, но у меня есть главный пароль. В качестве руководителя я должен иметь доступ ко всем необходимым данным. Я лично связался по этому поводу с мистером Брюером. Все с ним обсудил, и он дал разрешение». «Когда вы с ним связались?» «Сегодня утром. Рано утром. Я почти не спал этой ночью и встал очень рано. Я все время думал об этом и понимал, что в любом случае мне нужно будет посоветоваться с мистером Брюером». «Понятно. Судя по всему, Брюер, скорее всего, чист», — подумала Ева. «Давайте осмотрим кабинет». «Он был заперт», — сказал Гиббонс, открывая дверь. «Все было на своих местах. По крайней мере, насколько я мог понять. Я ввел основной пароль, начал копирование и обнаружил, что некоторые файлы отсутствуют». «Сколько их пропало и от какого количества клиентов?» «Я насчитал 8, перед тем, как связался с охраной и с вами. Дальше я просто побоялся смотреть. Испугался, что каким-то образом испорчу улики. И место преступления. Я потрясен. У меня нет слов». «А вы проверили наличие резервных копий?» «Сразу же». «А где вы их храните?» «О, простите. Я вам сейчас их покажу. У меня в кабинете есть сейф. Все копии самых важных материалов хранятся в нем. Кому известен код? Кроме меня, начальству. Еще он есть у руководителя охраны. А кому-то еще из сотрудников он известен? Нет, больше никому. Как часто вы его меняете? Спросила Ева, осматривая небольшой сейф, находившийся внутри стенного шкафа. Я, собственно, никогда его не менял. Он имелся изначально, и у нас с ним не было никаких проблем. Скажем так, у нас просто не было причин его менять. Вполне могло случиться, что когда вы прятали какой-то важный материал в этот сейф, в комнате кто-то мог находиться. Ваш помощник, кто-то из бухгалтеров, один из их помощников. Верно. Да, конечно, вы правы. Гиббонс опустился в кресло и обхватил голову руками. Какой-то кошмар. Придется немедленно проинформировать все заинтересованные компании, что их данные могут быть испорчены. Почти полностью завершенную работу и уже переданную клиентам или в суды придется заново переделывать. Наша репутация. Я несу ответственность за все, что случилось. Ответственность за все, что случилось, несет тот человек, который убил Марту Дикинсон и испортил компьютерные данные. Вы считаете, что это один и тот же человек? Ева, прищурившись, посмотрела на своего собеседника. А вы так не считаете? Я уже не знаю, что и думать. Что-нибудь другое было похищено? То, что не имело отношения к работе Марты? Не думаю. Хотя я, в общем-то, не проверял. А вот теперь проверьте, пожалуйста. Скоро прибудет группа наших криминалистов. Они осмотрят кабинет, а мой программист просмотрит диски с записями видеонаблюдения. В котором часу вы вчера ушли с работы? Около 4. Мы закрылись рано. Пришло руководство, со всеми провели беседу. И нам велели расходиться по домам. Мы и сегодня закрыты. Но вчера я немного задержался, а потом все запер. После чего я пошел в кабинет мистера Брюера. Мне просто нужно было с кем-то поговорить. Там у него были также мистер Кайл и мистер Мартини. Мы говорили, что здесь, в нашем учреждении, нужно установить памятную табличку о Марте. Затем я отправился к ней домой и выразил Дензелу свои соболезнования. Мы были очень дружны. И остаемся добрыми друзьями. Приехав домой, признаюсь вам, я изрядно выпил. Но жена поняла мое состояние. Гиббонс на мгновение замолчал и мрачно покачал головой. Здесь было небольшое количество денег, $300. Теперь их нет. Кроме них остались только копии файлов Марты. Теперь я насчитал их 10. С компьютера, возможно, было похищено еще 2. Он тупо уставился на собственные руки. «Это не может быть кто-то из наших сотрудников. Не может. Мы же все одна семья». Ева не стала объяснять ему, что члены одной семьи очень часто воруют друг у друга, а порой и убивают друг друга. Когда приехала Пибоди, Ева сразу же провела ее в кабинет Марты. 10 пропавших файлов. Они пытаются довести дело до конца. Это очередной не слишком разумный ход. Когда Макнап начнет проверку, у него может сложиться впечатление обычного сбоя в системе. Поэтому следует копнуть поглубже. Но, конечно, он же понимает. Он сейчас работает с аппаратурой пункта охраны. Они проникли в главный офисный сейф Гиббонса и взяли копии. Поэтому ни о каком системном сбое не может идти и речи. Кроме того, воры прихватили и $300, что лежали в сейфе. Что ж, в хозяйстве все пригодится. Вот именно. Гиббонс никогда не перепрограммировал код в сейфе. Он признает, что иногда открывал и закрывал сейф в присутствии других сотрудников компании. Значит, кто-то из работающих здесь может, в принципе, знать код. Кроме того, они могли получить все коды и пароли Марты, если та держала их где-нибудь в сумке или портфеле. Но и в любом случае, кто-то из местных сотрудников, бывший в сговоре с ворами, мог пропустить их. Работа выполнена вроде бы довольно чисто, без всякого насилия, без грубых взломов и беспорядка. И снова возникает ощущение, что действовали полупрофессионалы. Достаточно профессионально с точки зрения замысла и довольно топорно с точки зрения исполнения. Забрать деньги и файлы и тем самым оставить следы своего пребывания, ведь им стоило всего лишь не трогать эти злосчастные $300, а файлы просто испортить. И никто бы ничего не заметил. «Снова действовали в спешке, как и во время убийства», — прокомментировала Пибоди. «Хороший план, но недостаточно хорошо реализованный. Тем не менее, задание выполнено. Здесь нам больше делать нечего», — заключила Ева. «Скоро сюда приедут сотрудники отдела программного обеспечения, но вряд ли они что-нибудь найдут. Остальным займется Макнаб. Думаю, нам пора побеседовать с крупными воротилами бизнеса. По твоему сегодняшнему облику видно, куда ты собралась. Только не начинай болтовню о моей одежде». «Что, я даже не могу сделать тебе комплимент?» «Ты носишь розовые ковбойские сапоги. Что ты можешь понимать в моде?» «Ты же сама мне их и подарила», — возразила Пибоди. «И все их постоянно хвалят». Они спустились вниз, и там Ева нашла Макнаба. Что касалось моды, Йен Макнаб жил в своем собственном мире. Конечно, множество карманов на его лиловых штанах могли ему каким-то образом понадобиться. Но Ева была не способна понять, как он мог сочетать их с пуловером, на котором резали глаз ослепительно яркие разноцветные спирали. Поверх пуловера была надета длинная лиловая безрукавка, по-видимому, для того, чтобы скрыть его главное оружие. Однако изображение сердечек на спине куртки, напоминающее неоновую рекламу, ошеломляли зрителя не меньше спиралей. И после этого Рорк будет говорить, что Ева не умеет выбирать одежду. При ее приближении Макнаб поднял голову, и серебряные сережки у него в ухе мелодично звякнули. Как и у Рорка, его светлые волосы были сзади собраны в хвост. Но хвост Макнаба достигал середины спины, заканчиваясь где-то в чаще пульсирующих сердец. «Ребята знали, что делали», — сказал он Еве, отходя от главного компьютера. «Подстроили все так, как будто это обычный компьютерный сбой, который часто случается на таких старых системах». «Но ведь это не сбой?» «Нет, не сбой. Они оставили отпечатки пальцев». Ева чуть не подпрыгнула от его слов. «Неужели ты нашел отпечатки?» «Не в том смысле, в каком ты думаешь. Электронные отпечатки. Если бы я проводил стандартную проверку системы, то обнаружил бы только обычный сбой. Но проходишь пару уровней и находишь кое-что странное. Мне пришлось хорошенько поискать и провести еще несколько тестов. И теперь я думаю, что они проделали все посредством какого-то периферийного устройства. В общем, они располагали прекрасным оборудованием и суперскими техническими средствами». «Хорошо. Когда освободишься, дай свою оценку офисного компьютера жертвы». «Понял». Макнаб прищурился и повторил. «Суперские технические средства. Отключили камеры, замки, сигнализацию. Короче, все. Здесь, конечно, не самое современное оборудование, но совсем не дерьмовое». «Оно не выполнило своих функций», — заметил подошедший к ним человек в костюме тройки, напоминавший добродушного дедушку. «Значит, оно дерьмовое. Какую систему порекомендовали бы вы?» «Ну, Макнаб перевел взгляд на Еву. «Извините, не представился. Стюарт Брюер, старший компаньон фирмы Брюер, Кайл и Мартини. А вы, насколько мне известно, лейтенант Даллас?» «Мистер Брюер, как хорошо, что он избавил ее от необходимости искать его», — подумала Ева. «Мистер Гиббонс звонил вам сегодня рано утром?» «Да, дважды. Вначале по поводу файлов Марты. Вчера никто из нас, никто из моих компаньонов и не подумал об этом. У нас всех голова шла кругом от случившегося, и мы просто забыли о документах. Что было проявлением преступной халатности с нашей стороны. И вот теперь мы за нее расплачиваемся. Когда Слай позвонил мне и сообщил о взломе, я понял, что мы сами подставились. Наша система, как сказал ваш молодой человек, старая. Я также являюсь одним из владельцев данного здания. Мы регулярно обновляли систему, вносили коррективы. И делали все это, чтобы сэкономить деньги, вместо того, чтобы вложить средства в новую, более эффективную систему. И вот теперь. Вам неизвестно, имели ли место проникновения в другие офисы? С минуты на минуту подъедет группа криминалистов, и полиция осмотрит здание. Но мне лично совершенно ясно, что целью взлома были кабинеты ваших аудиторов. И главным образом документы, с которыми работала миссис Дикинсон. Вы полагаете, что Марта была убита из-за них? Она была молода. У нее впереди была вся жизнь. Жизнь ее детей. Неужели ее убили из-за информации? Информация — это сила, деньги, оружие и защита. Я все прекрасно понимаю. Но я не могу понять людей, пошедших из-за нее на убийство. Вы, по-видимому, их понимаете. В день гибели ей передали новые документы. Вы лично знакомы с людьми, к которым имели отношение эти документы? Нет, но я намерен познакомиться с ними к концу сегодняшнего дня. Я основал свой бизнес 60 лет назад вместе с Джейкобом Кайлом. 28 лет назад к нам в качестве полного партнера присоединился Санни. Я намеревался через полгода подать в отставку, но теперь думаю, что мне стоит повременить. Я основал эту фирму и не уйду из нее до тех пор, пока не буду знать наверняка, что оставляю ее абсолютно чистой. «Мне его очень жаль», — сказала Пибоди, когда они вышли на улицу. «Я имею в виду Брюера. Я понимаю, что в техническом смысле слова он тоже один из подозреваемых. Но он выглядит таким измученным. Вот почему лично для меня он и не является подозреваемым, по крайней мере, на данный момент». Брюер имел доступ к похищенной информации. Он глава фирмы, и если бы ему понадобились документы, он мог их просто взять. Если бы в них было что-то не так, и он был бы к этому причастен, то вместо того, чтобы назначать аудитора, он мог бы заявить: «Я должен сам проверить все отчеты». То же самое относится и к двум другим компаньонам — Кайлу и Мартине. Если ты достаточно умен, чтобы вести подобный бизнес на протяжении более полувека, у тебя наверняка хватит сообразительности как-то замести следы, не убивая собственных сотрудников. Ева сунула руки в карманы. «Сегодня не так холодно, как вчера», — подумала она. «Ветер утих. Но все равно не жарко». «И даже если по какой-то причине ты решил, что убить сотрудника будет самым простым выходом из сложившейся ситуации», — продолжила она, «то уж ни при каких обстоятельствах ты не станешь после убийства вламываться в собственный офис и похищать документы». «Наверное, ты права. И я рада, потому что мне его почему-то очень жаль». «В данный момент мы сосредоточим внимание на тех компаниях, которые представлены в документах, отправленных Мартой на домашний компьютер. О них она ничего убийцам не сказала, несмотря ни на какие угрозы. У нее были причины отослать эти документы домой. Причины, по которым она хотела поработать с ними дома. Причины, о которых она никому не говорила. Она что-то обнаружила», — осмелилась предположить Пибоди, когда они сели в машину. «Возможно, или что-то почувствовала. У нее возникли вопросы, она делала отметки в документах, из чего следует, что Марта собиралась искать ответы. Начнем объезд. Ближе всего здесь офисы компании Юнг Байден, медицинская корпорация, оздоровительные центры, клиники, аптеки и все остальное, что имеет к этому отношение». Компания Юнг Байден занимала 5 этажей, а ее шумный и суетливый центральный офис был отделан мрамором и стеклом в ослепительно ярких тонах. Возле главной стойки стояли 5 сотрудниц, воплощавших в себе зримый идеал здоровья и молодости. Экраны, развешанные по стенам, демонстрировали посетителям различные оздоровительные центры, медицинские лаборатории и клиники в разных частях света. Ева подошла к стойке и дождалась, пока одна из 5 сотрудниц обратит на нее внимание. «Чем могу быть вам полезна?» «Я хотела бы побеседовать с Юнгом или Байденом». Брови молодой женщины взлетели так высоко вверх, что почти скрылись под челкой. Ева услышала, как она презрительно фыркнула. «У вас имеется предварительная договоренность?» «У меня имеется это», — ответила Ева и положила на стойку свой жетон. «Понимаю». Женщина уставилась на жетон так, словно Ева положила перед ней жирного волосатого паука. «Миссис Юнг в настоящее время в отъезде. Мистер Юнг Сакс на месте, но в данный момент находится на совещании вместе с мистером Байденом. Если вы хотите договориться о встрече...» «Да, конечно, я хочу и могу договориться о встрече. Я могу договориться о том, чтобы мистер Юнг Сакса вместе с мистером Байденом доставили в центральное отделение полиции для допроса. Когда им будет удобно?» Теперь брови сотрудницы мрачно нависли над глазами, в которых застыло выражение злобного раздражения. «Полагаю, такой необходимости не возникнет. Подождите минутку». Она демонстративно повернула кресло спиной к Еве и стала что-то быстро шептать в микрофон наушников. Когда она повернула кресло обратно, брови ее уже успели выровняться, а физиономия приобрела абсолютно бесстрастное выражение. «Мистер Юнг Сакс сейчас примет вас. Поднимитесь на 45-й этаж, там вас встретят». «Спасибо». Ева проследовала к лифту, удовлетворенно поводя плечами. «Приятно почувствовать свою власть». «Почему обслуга подобного рода всегда злится, когда их начальству приходится беседовать с полицией?» — задалась вопросом Пибоди. «В самом деле, их же лично это не касается». «Не знаю, но всегда радуюсь такой реакции обслуги». Ева вошла в лифт и нажала кнопку 45-го этажа. «Я как будто поднимаюсь над ними».